Глава 15. За дверью я проскальзываю в женский туалет и запираюсь в кабинке, надеясь, что зоркая камера не заметила наших манипуляций и что никто не ворвется, чтобы стащить меня с унитаза и отобрать бумажный клочок. Я разворачиваю его. На первый взгляд он чист. Я провожу пальцем по поверхности, нащупываю выпуклости. Шестибитный двоичный код. Могу поспорить, шрифт Брайля. Крошечные, плотно прижатые друг к другу созвездия, которые мне не расшифровать в тюремной туалетной кабинке с надписью на двери «Внимание! Подозрительные тампоны будут изъяты». Затаив дыхание, я прохожу через металлодетектор. Никто не собирается меня досматривать. Охранницы лают на посетителей. Им не до меня. Они раздражены, что женщина, принесшая с собой торт в розовом пластиковом контейнере, и другая, одетая так, словно только что отснялась в порно, не удосужились ознакомиться с правилами. Очередь, которую нужно выстоять, чтобы навестить близких, раз в 5 длиннее, чем была, когда я приехала. «Вивиан Буше?» Я резко разворачиваюсь и не узнаю мужчину, меня окликнувшего, третьего в очереди к металлодетектору. Вероятно, ему потребовалось отстоять не менее получаса, чтобы сюда добраться. Его лицо трудно забыть, как лицо кинозвезды, имени которой никак не можешь вспомнить. Щеки и подбородок обвисли под тяжестью каждого года из 40 прожитых лет. Или 50. Ум в глазах — единственный проблеск света. Может быть, тюремный пастор? Если так, то он напоминает человека, пережившего столько горя, что уже не верит в существование Бога, но еще считает своим долгом делать вид, будто верит. Мужчина не сводит с меня глаз, выбирается из очереди, немедленно теряя вожделенное место. Половина выразительности его лица теряется в складках кожи, словно у Бассет-хаунда. «Мы знакомы?» — спрашиваю я вежливо. Он протягивает мне правую руку. Я беру ее. Никаких вспышек камер. На левой у него платиновое кольцо. Я с тоской смотрю в сторону выхода. Я хочу одного — без происшествий добраться до своего джипа. Клочок бумаги, который передала мне Никки, болтается у меня в трусиках, словно колючая бирка. Я только что миновала торговый автомат с надписью «Мы не принимаем деньги, вынутые из трусов». А стало быть, все действия с нижним бельем тоже попадают в разряд запрещенных. Я возвращаюсь мыслями к мужчине, который стоит передо мной и не умолкает. «Простите», — говорит он. — Я был груб. Меня зовут Маркус Соломон, адвокат, муж Никки Соломон. Его не было даже в моем списке предположений. В досье Маркус Соломон выглядит стройным, привлекательным мужчиной, способным занимать руководящую должность. — Я ее второй гость за сегодня, — объясняет он. — Тюрьма делает исключение из правила одного посещения в день, потому что я выступаю в качестве адвоката. Между нами это только наполовину правда. Он слегка улыбается, или мне просто показалось. И более того, — продолжает он, — Никки рассказала мне, что вы сегодня придете, и, честно говоря, я до чертиков нагуглился ваших достижений и этих глазастых летающих тарелок. Я выдаю ему жалкое подобие улыбки, которого он явно добивается. «Я слышал, как Буба Ганз препарировал вас в прямом эфире», — как ни в чем не бывало, продолжает он. «Не хотел бы я оказаться у него на прицеле. Он ждет, чтобы я заполнила пробелы, стала бы защищаться. Я этого не делаю». «Как прошло с Никки?» — не унимается Маркус. «Это решать ей», — Экстрасенс не чуждый этики, сдержанный. Мне это нравится. Послушайте, вы же поняли, Ники придумала, что Лиззи жива. Черт, может быть, только эта фантазия заставляет ее жить. Она говорит, мать не обманешь. Но и юриста вроде меня обмануть нелегко. Будь Лиззи жива, мои детективы нашли бы ее. Правда в том, что по статистике наша с Ники история может закончиться только трагически. Какой-нибудь турист наткнется на останки Лиззи или кто-то сделает признание на смертном одре. Не уверен, что хочу, чтобы мы с Ники до этого дожили. Знание имеет цену. Вы понимаете? Я понимаю. Он внимательно изучает мое лицо, прежде чем положить руку мне на плечо. «Письмо вашей матери зажгло в Нике безумную надежду», — говорит он тихо. «Я прошу вас быть осторожнее. Возможно, у нее остается шанс подать апелляцию, но это не сработает, если она будет производить впечатление психически нестабильной. Искать ответы в иных измерениях, если вы понимаете, о чем я». Я отворачиваюсь к двери, надеясь, что он уловил намек. «Вы, наверное, удивляетесь, почему я верю ей. Все удивляются. И присяжные бы поверили, если бы понимали про стук в стену». «Стук?» Соседка слышала, как кто-то колотит в стену. Ники иногда так делала, колотила по стенам кувалдой. Не только потому, что их нужно было снести, но и потому, что ей требовалась разрядка. Это был ее вариант боксерской груши. Я предложил ей это, когда мы покупали дом, и ее психотерапевт одобрил. Ники пережила серьезный кризис. На первом курсе трое парней изнасиловали ее на вечеринке. По мнению психотерапевта, это стало причиной ее одержимости сексом. И не только. Ее эскапады изменили мою к ней любовь, но не загасили ее. Он пожимает плечами. «У меня такое чувство, что, будь вы присяжной, вы бы ее поняли». Я инстинктивно прячу за спину правую руку, ту, что с пластырем на костяшках. Колотить. Молотить. Что ж, он прав. Возможно, я была бы против вердикта. «Не припомню, чтобы эти обстоятельства фигурировали в суде», — замечаю я. «Не упоминались. Адвокат, которого я нанял, считал, что если у Ники хватало ярости молотить в стену кувалдой, присяжные могли решить, что ту же ярость она выплеснула на ребенка. Понимаете? Такое ощущение, будто прошлой ночью он стоял под окном моей спальни и смотрел, как я сражаюсь со стеной. Мне хочется думать, что об этом знают только Бридж и мама. Но, возможно, я себя обманываю. Секреты передаются, как бумажные носовые платки, и люди, не имеющие к тебе никакого отношения, начинают вытирать ими носы. Так и сейчас. Держу пари. Ники Соломон не понравилось бы, что ее муж посреди переполненной комнаты рассказывает мне, что в юности его жену изнасиловали трое мужчин. Мужчин, а не парней, Маркус. Вопрос в том, ради чего он обнажил эту ужасную рану. Чтобы я посочувствовала Ники, начала ее понимать? Или это ложь, призванная скрыть то, что Ники сделала с Лиззи?